Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о последователях Гуса, которых потом стали называть гуситами. Когда весть о сожжении Гуса достигла Праги, то жители города были потрясены таким событием. Они считали Гуса национальным вождем, героем и проповедником Евангелия. Весь город пришел в движение, и жители Праги устроили стихийную демонстрацию. Они атаковали дома римо-католического духовенства, о которых они знали, что они были врагами Гуса. Был также атакован и дворец епископа, и самому преосвященному едва удалось убежать от народного гнева. Взрыв, который принял форму восстания против Римо-католической церкви, был таким сильным, что угрожал папскому господству в Чехии, Богемии и Моравии. Ни одно из оппозиционных движений не было таким сильным и численным, как было это движение. Это была ответная реакция чешского народа за сожжение Гуса, Иеронима и иных. Как говорится, сила в единстве. Но гуситы скоро разделились на партии или течения в организационном отношении и во взглядах и пониманиях некоторых истин. Первую такую группу или течение стали называть таборитами, а вторых – калекстинами или же утраквистами. Третьей религиозной группой, которая организовалась уже позже, учась на ошибках своих предшественников, их стали называть моравитскими братьями. Они организовались в половине 15-го столетия, 40 лет спустя после смерти Гуса. Богемский король Венцеслав, слабохарактерный человек и алкоголик, сначала разделял мнения своего богемского народа, но потом под давлением и угрозами папы Мартина V и его сильного иезуитского аппарата, который намеревался искоренить гуситское движение, даже если это будет нужно, то огнем и мечом. Сначала он принял уже хорошо известные методы давления, как наложение интердикта на всю страну, то есть отлучение от церкви, а на всех жителей страны проклятие. Но теперь эти методы уже не действовали, потому чешско-богемско-моравские народы в подавляющем большинстве сами оставляли церковь, жёгшую Гуса, Иеронима и иных. Венцеслав испугался такого папского давления и подумал, что необходимо пойти на попятную, то есть принять папские условия и повиноваться им. Но на это весьма сильно запротестовали самые знатные из королевских советников и почти вся знать чешско-богемского народа. Среди протестующих был также выдающийся государственный деятель Николай Пистна и главнокомандующий вооруженных сил одноглазый генерал Иоанн Жижка. Такой поступок короля Венцеслава вызвал среди чешского богемского народа и знати всеобщее возмущение, в результате чего толпа бросилась к дому, где происходило, по их мнению, такое совещание постыдное, и выбросили через окна 7 сторонников такого совещания. В 1419 году богемский король Венцеслав умер, а его место короля занял его брат Сигизмунд, уже известный для нас из своих похождений. Он был королем немецко-венгерского королевства, а потом стал императором Священной Римской империи. Один чешский купец по имени Ян Краса на улицах города Братиславы выступал публично с речью о невинности Гуса и Иеронима. Его по приказу короля Сигизмунда и иезуитская милиция привязали к хвосту коня и влачили по улицам Братиславы. Гуситские проповедники во многих храмах отмечали такое преступление, а императора Сигизмунда называли апокалиптическим драконом. В результате всех этих происходивших событий папа Мартин V сделал воззвание ко всем европейско-католическим государствам, объявляя крестовый поход против Богемии. Для всякого, кто возьмет участие в этом походе, он обещал прощение грехов, а золото и серебро рыцари этого бесчестного похода награбят сами. На этот папский призыв собралось более 150 тысяч добровольцев из всех частей католической Франции. 5 раз они нападали на Чехию и Богемию, страну Гуса. Но каждый раз гуситы их побеждали и прогоняли за пределы своей страны. Как уже было сказано, что повстанческий главнокомандующий генерал Ян Жишка был слепой на один глаз. В битве с тевтонскими рыцарями при Грунвальде на стороне польских вооруженных сил и как их союзник в одной из бит он потерял свой глаз. Жишка и с одним глазом оставался на посту главнокомандующего чешских военных сил. Жишка, применяя свои исключительные таланты, при ведении осады в 1421 году замка Раби, в котором были сосредоточены главные сигизмундовские силы. Жишка опять был ранен и потерял свой второй, единственный глаз, ставший совершенно слепым. Но, несмотря на свою слепоту, он все-таки оставался на посту главнокомандующего и выиграл еще несколько блестящих побед над реакционными сигизмундовскими военными силами. Жишка со своими войсками спешил в Моравию, чтобы оттуда изгнать остатки сигизмундовских военных сил. Но он на пути умер. Это произошло 11 октября 1424 года. Гуситы, потерявши своего наилучшего защитника, очень переживали эту великую утрату. Так, что даже одна группа гуситов стали называть себя сиротами. Но уже в 1427 году гуситская армия была так сильна, что под предводительством Прокопия Раса, которого называли Великим, он начал офензиву против немецких захватчиков и занял часть Германии. В то самое время, когда на военном фронте гуситы имели такой большой и блестящий успех в Германии, то в Чехии они поделились на две партии по вопросу, каким должно быть учение гусов в Чехии. Радикальная партия гуситов, которых называли таборитами. Наименование это взято от города, называемый библейским именем Фавор или Табор, где на склоне этой горы гуситы построили свой город и сильно укрепленный лагерь. Этот город Табор с сильными фортификациями был построен с таким же наименованием города, который находился приблизительно в 100 километрах от Праги. Учение таборитов было. Они отвергали римокатолическое учение о присуществлении хлеба и вина. То есть, как учит римокатолическая церковь, что когда священник совершает жертвоприношение или мшу и молится над хлебом и вином, то хлеб и вино превращаются, трансформируются в подлинное тело и кровь Христову. Гуситы же учили, что преломление не есть жертвоприношением, потому что Христос принес самого себя в жертву один раз, и это не может повторяться. Но преломление совершается согласно Его заповеди. «Сие творите в мое воспоминание» 1 Коринфянам 11 глава 25-26 стихи. Хлеб остается хлебом и вино вином. Гуситы отвергали поклонение иконам, почитание святых, молитвы за умерших, продажу за деньги индульгенций, то есть отпущение за деньги грехов, наушной исповеди перед священником. Они отвергали присягу, танцы и иные увеселительные развлечения. Они также учили, что в служении и проповедях не только могут участвовать только дипломированные священники, но и верующие, которые живут достойно христианской жизни, имеющие дар слова, призвание и согласие церкви, если их проповеди могут назидать церковь. В том числе они признавали служение женщин. Они также учили, что богослужение и служба должна происходить на национальном языке. В этом случае чешском, который был бы понятен для всех –